и веселый старичок в красной шубе. И она потихоньку воспитывала детей в собственной этике, передавая им набор основательных, неопровержимых правил, принимаемых большинством традиционных религий. При всем том, Кэтрин достаточно давно работала в правоохранительных органах, чтобы понимать, что религия часто играет довольно существенную роль в ряде преступлений, и не только в террористических актах, но и в значительно более простых, но отнюдь не менее трагичных случаях. Они с Майклом О'Нилом провели почти 10 часов в тесном гараже, пытаясь отговорить пастора фундаменталистской церкви от намерения во имя Иисуса убить свою жену и дочь из-за того, что его дочь-подросток забеременела. Им удалось спасти обеих женщин, но этот инцидент еще раз показал Дэнс, каким страшным последствиям может привести бескомпромиссность в духовной сфере. «Отец Пелла отошел от дел», — продолжал Негл, — «переехал в Феникс и женился во второй раз. Его вторая жена умерла 2 года назад, а сам Джозеф умер в прошлом году от сердечного приступа. Пелл с ним никаких отношений не поддерживал. Дяди у него нет, есть тетка в Бейкерсфилде, та с болезнью Альцгеймера. Да, но у него есть брат». «Значит, он не единственный ребенок, как утверждает. Брат старше его. Много лет назад уехал в Лондон, в настоящее время руководит торговыми операциями в одной американской импортно-экспортной фирме, никогда не дает никаких интервью. У меня есть только его имя, Ричард Пелл». «Я поручу кому-нибудь найти его», — сказала Кэтрин Дэнс Келлогу. «А двоюродные братья и сестры?» — спросил агент ФБР. «Его тетка никогда не была замужем», — Негл барабанил пальцами по листам бумаги, которые держал в руках. «Теперь перейдем к юности Пелла. В этот период своей жизни он часто попадал в колонию для несовершеннолетних, в основном за мелкое воровство, кражи из магазинов и из автомобилей, однако ни в каком особом насилии замечен не был. Его юношеская биография в названном отношении поразительно мирная. Нет никаких свидетельств участия Пелла в уличных драках, в нападении на кого-либо и даже указаний на то, что он когда-либо по-настоящему выходил из себя. Один из следователей, работавших с ним, предположил, что Пелл прибегает к насилию только в том случае, если оно ему тактически выгодно. Пелл не питает ни пристрастия, ни отвращения к насилию. Для него оно всего лишь инструмент». Дэнс вспомнила вывод, сделанный ею за день до того. «Он убивает без всяких эмоций, только в том случае, если возникает необходимость. Никогда не употреблял наркотики, не пьет и никогда не пил никакого алкоголя. А образование? Ничего интересного, конечно, он очень способный. В старших классах у Пелла были высокие показатели по тем видам учебной деятельности, которые выполнялись самостоятельно. Там, где требовалось присутствие в классе, его результаты были значительно ниже. Уже будучи в тюрьме, он самостоятельно изучил юриспруденцию и сам подал апелляцию по делу об убийстве семьи Кройтон». Кэтрин вспомнила упоминание Пеллом во время допроса юридической академии в Гастингсе. «И ему удалось с этой апелляцией дойти до Верховного суда Калифорнии. Лишь в прошлом году суд принял решение ее отклонить, что стало для него серьезным ударом. Пелл очень надеялся, что она пройдет. Да, возможно, он и умен, но не настолько, чтобы не попасть в тюрьму». Келлог указал на пункт в биографии, в котором упоминалось о 75 арестах Пелла. «Здесь только верхушка айсберга. Ведь Пелл отличается способностью заставлять других людей совершать нужные ему преступления. Вероятно, в уголовных аналах зарегистрированы сотни противоправных действий, за которыми стоит Пелл, но за них был осужден кто-то другой. Ограбление, воровство в магазинах, карманные кражи. Вот так он жил, заставляя делать грязную работу других людей». «Оливер», — заметил Келлог. «Что?» «Чарльз Диккенс, Оливер Твист, читали?» «Видела фильм», — ответила Дэнс. «Хорошее сравнение. Фейджин, руководитель банды карманников, тот же Пелл». «Пожалуйста, сэр, мне нужно немножко больше», — произнес Келлог на кокне. Прозвучало омерзительно. Кэтрин рассмеялась, а ФБРовец пожал плечами. Пелл покинул Бейкерсфилд и переехал в Лос-Анджелес, а затем в Сан-Франциско. Познакомился там с несколькими людьми, арестовывался за ряд преступлений, но ни одного серьезного. О нем ничего не было слышно, пока его не привлекли в Северной Калифорнии в ходе расследования дела об убийстве. Убийстве? Да, убийстве Чарльза Пикеринга в Рединге. Пикеринг был сотрудником администрации округа. Его нашли на холмах в окрестностях городка примерно через час после того, как видели беседующим с человеком, очень похожим на Пелла.